Глава 13. Давид созвал на совет начальников тысячных отрядов и сотен и всех остальных военачальников, а затем обратился ко всей общине Израиля. «Если угодно это вам, и если есть на то воля Господа, Бога нашего, давайте разошлем гонцов по всему Израилю, к нашим родичам и к священникам и левитам, по их городам и пастбищам. Пусть они соберутся к нам, и тогда перенесем к себе ковчег Бога нашего, к которому мы перестали обращаться во время правления Саула». Всем понравилось это предложение, все решили так и поступить. Давид собрал всех израильтян от Шихора Египетского до Лево-Хамата, чтобы перенести ковчег Божий из Кирьят-Иарима. Давид и все израильтяне отправились в иудейский город Баалу в Кирьят-Иарим, чтобы принести оттуда ковчег Господа Бога, восседающего на Херувимах, ковчег, осененный именем Его. Ковчег повезли на новой телеге из дома Авинадава, а Уза и Ахио вели телегу. Давид и все израильтяне, что было сил, плясали перед Богом, пели, играли на лирах, арфах и трубах, били в бубны и кимвалы. Когда они подошли к гумну Кидона, валы едва не сбросили с телеги ковчег, и Уза придержал его рукой. Господь разгневался на Узу за то, что он дотронулся до ковчега и убил его. Уза упал замертво, там же, перед Богом. Давид опечалился из-за того, что Господь убил Узу, и назвал это место Перец Узза. Так оно называется и по сей день. В тот день Давид испугался Бога и подумал: «Как же я принесу ковчег Господа к себе?» Он не стал вести ковчег Господа в город Давидов и отправил его в дом Авет-Эдома, выходца из Гата. 3 месяца оставался ковчег Господа в доме Авет-Эдома. Господь благословил дом, семью и имущество Авет-Эдома.